на замковом подворье. А когда опамятовались и осознали эту ошеломительную, в пределах здешнего света поистине ошеломительную новость, кареты пропали из виду, скрылись за горами, и даже пыль, взвившаяся за ними, уже улеглась. Те, кому все ж посчастливилось увидеть отъезд высокопоставленных особ, еще долго обсуждали его, и их впечатления передавались из уст в уста. Так, например, говорилось, будто принцесса Изотта была восхитительна в своем зеленовато-сером дорожном костюме и примиленькой шляпке с кисточкой, но бледна, как полотно, и глаза у нее были заплаканные. «Ах, заплаканные глаза!» — шелестел шепот в прихожих и в коридорах, в столовых и в салонах. «Да неужто глаза у нее были заплаканы?» «Нет-нет, нисколько, они лишь покраснели от слез, а круги под глазами были, как после бессонной ночи». «Да кто же это осмелился утверждать, что глаза у нее не были заплаканы?» Слезы, крупные, будто горох, катились по бледным щечкам, она даже не успевала их утирать. «Чепуха! Я стоял в двух шагах и не видел никаких слез. Она даже не показалась мне бледнее, чем обычно. Но вот грустная была, такая грустная, прямо сердце сжималось от боли». И так далее, и так далее. Общий глаз был таков: отъезд напоминает бегство. Бледное, по меньшей мере грустное лицо под шляпкой с кисточкой, заплаканные глаза, пусть даже со следами слез или покрасневшие от плача и проведенной без сна ночи, и все это после роскошного бала, где молодой знаток риторики ухаживал за принцессой ревностнее, чем это подобало человеку столь незначительного положения. Право, светским клеветникам не составило труда выстроить эти обстоятельства в единый причинный ряд. Яснее ясного было, что принцесса Изотта по уши влюбилась в молодого знатока. Так глубоко заглянула в его темные, широко расставленные глаза, что забыла о своей исключительности, неповторимости, единственности. Ее пришлось спрятать за горами, за долами и выждать, пока не подтвердится справедливость присловия «с глаз долой и сердца вон». Это решение было разумно и милосердно до удивления, ибо наверняка можно было прибегнуть к целому ряду более решительных и радикальных средств. Провинившегося Петра можно было выдворить из Стамбы или же послать с дипломатической миссией к турецкому султану, который не преминул бы приковать его к галерам, а скопить, выколоть глаза, просто бросить в узилище, либо подстроить так, чтобы он сам, как это произошло с влюбленным учителем музыки, о котором упоминал мастер Щутце, повесился на дверной ручке. Все это легко было осуществить. Все это проделывали с людьми, за повинности куда более ничтожные, чем дерзновенное посягательство на самую высокородную из невест Трамбы. Да, все это могло произойти. Но тот очевидный факт, что этого не произошло, и что сама герцогиня озаботилась удалением своей дочери, еще более повысила престиж Петра в придворных кругах. Разумеется, герцог, как видно, прекрасно сознает, что делает, если он не обошелся с Петром Куканом так, как этот молодой лацарони заслуживает, то только потому, что в сложившейся ситуации такого поступка он не мог бы себе позволить, и в этом содержалось нечто невероятное, далеко идущее по последствиям, чертовски важное и тревожное, и небывалое, и требующее серьезного обдумывания. Вполне очевидно, что герцог не мог совершить столь непопулярный шаг, то есть шлепнуть или быстро обезвредить человека, столь известного и любимого всей Страмбой, как Петр Кукань из Куканей.